«Нравится?» – спросил Каку. «Очень», – честно призналась я. «Как ни крути, а от творческой натуры не уйти. Все-таки между нами есть что-то общее, и если бы судьба сложилась по-другому, кто его знает, я рад», – сказал Каку со счастливым лицом, после чего крепко обнял меня на прощание. Я ответила взаимностью на объятия и тут же почувствовала, как его руки медленно спускаются по моей спине вниз к филейной части. Но до нее он не дотронулся, зато что-то бухнуло на пол позади меня. Повернувшись, я увидела отрезанные руки Каку и злобного Ло, что буквально стало излучать уже демоническую ауру, а не просто ледяную. Новый уровень. Зачем он это сделал? Однако Каку это почему-то только рассмешило, и он тут же приклеил потерю себе на место. «Удачи», — пожелал Каку напоследок, и бывших агентов СР-9 словно сдуло ветром. Они исчезли, используя одну из техник ракушки. «Что ж, думаю, и нам пора незаметно пробраться к нужному сектору. Не уверена, встретим ли мы противников, но лучше не рисковать. Дальше мы полетим», — сказала я, сохраняя спокойствие в голосе. Робин поняла, к чему я веду, и тут же подошла ко мне с одной стороны, обняв за талию. Ло какое-то время неуверенно смотрел на нас. Во-первых, он же вроде как злится на меня, хотя я не пойму за что. Во-вторых, это слегка его смущало. Мне что его уговаривать? Мне уже хотелось начать кричать, ведь он своим поведением тянет время, но, в конце концов, любопытство пересилило злость, и теперь Ло прижимался с другой стороны, также обхватив меня за талию. Его дыхание тут же заставило мою кожу на шее покрыться мурашками. Так не время думать о чем-то подобном. Главное дело, я глубоко вдохнула и выдохнула, успокаивая свои нервы, после чего растворилась в воздухе, прихватив ребят с собой. Ло невольно воскликнул. «Ах, да я же его никогда так с собой не брала. Хе-хе-хе, добро пожаловать в мой мир». Теперь он немного представляет, что я испытываю во время полета. Несясь по коридору, мы встречали на пути разных дозорных, что о чем-то разговаривали между собой, совершенно не обращая на нас внимания. Я подождала, когда дозорные уйдут, и материализовала нас перед самым входом в сектор Д. Ло тут же стал осматривать свои руки и ноги, словно боялся потерять что-то во время полета. Ха, только сейчас дошло, что надо было что-то сказать ему в том же стиле, что и он мне на острове Панкхазард. Мол, за твою сохранность не отвечаю. Вот бы я посмотрела на его лицо. Когда парень убедился в целостности своего тела, я пальцем указала ему на дверь. «Телепортируй нас», — требовала я. «Комната», — произнес Ло, и из его руки возникла темно-синяя сфера, которая тут же окружила нас. «Я знаю, что, чтобы телепортироваться, мы должны с чем-то поменяться местами. И видно, это что-то там имелось, так как мы все же смогли оказаться в небольшой комнате, что отделяло общий коридор от самого сектора Д. Но то, что мы там увидели, заставило каждого в шоке разинуть рот и вытаращить глаза. Это же, заикалась я, это невозможно», шептал Ло. «Но вот он», настаивала Робин, «прямо перед нами, Грифон», ахнули мы хором. Прямо перед нами, свернувшись в клубочек, спало огромное мифическое существо. Белоснежное тело льва, а голова, когти и крылья орла. Причем голова и крылья были покрыты золотым оперением. На наши возгласы Грифон проснулся и с любопытством взглянул на своих гостей. Так вот о каких трудностях упоминал Луччи. Размеры Грифона поражали, но больше всего меня восхищала его красота. Расправив крылья, казалось, что он мог поймать ими все лучи солнца. Грифоны всегда славились тем, что являются стражами и защищают таинственные знания или сокровища, произнесла Робин, словно вспоминая статью из своих книг. «Отлично», — фыркнул Ло. «А там упоминается, как сражается эта зверюга». Робин ответить не успела, так как в этот момент Грифон встал на все лапы и выдохнул в нашу сторону огромный столб синего пламени. Вот только от этого пламени исходил не жар, а холод. Мы отскочили в разные стороны, а то место, где мы только что стояли, все покрылось льдом. «Ничего себе!» – воскликнула я. «Нет, я понимала, что мы в запертом пространстве, и эта полуптичка-полукошка сейчас нас убьет, но, черт возьми, я буду дерьмовым художником, если не признаю красоту данного существа. Сейчас я его», — начал Ло, выхватывая меч и создавая комнату. «Нет», — воскликнули мы с Робин одновременно, вытянув в сторону Ло раскрытые руки. «Что?» — не понял Ло. «Это редкое мифическое существо», — сказала Робин. «Она археолог и историк, что всеми силами старается сохранить и восстановить хотя бы песчинку прошлого великолепия. И он красивый. добавила я. Если Робин Ло еще как-то смог понять, то на меня он посмотрел как на сумасшедшую. Мы вновь вскочили и отбежали в сторону, так как Грифон не собирался отпускать свою добычу живой. «Сейчас твоя красота нас всех убьет», — злился Ло. Я, конечно, понимала, что он под красотой имеет в виду Грифона, но прозвучало так двусмысленно, что я озадаченно посмотрела на Ло. Тот не сразу понял, что меня в его фразе удивило, а когда дошло, отвернулся в сторону, натянув козырек шляпы на глаза. Как бы то ни было, парень прав, с Грифоном надо было что-то делать. Как с этим обычно Луффи справляется? О, идея, я его приручу, решила я и двинулась навстречу к Грифону. Что? Воскликнул Ло. Неплохая идея, мягко произнесла Робин, улыбаясь. Она-то знает, о чем я. Да вы что, с ума сошли, кричал Ло. Зазая, стой, я его уже не слушала, а медленно, шаг за шагом, подходила к Грифону, вытянув руку вперед. Чтобы показать, что я не желаю навредить ему, я стала воздействовать на Грифона силой королевской воли. Сначала немного, так как не хотела, чтобы животное потеряло сознание, но он оказался довольно крепким, именно поэтому мне пришлось увеличить напор. Грифон все еще сопротивлялся, хотя уже и не атаковал нас. Я еще немного увеличила напор воли, и Грифон поддался, позволив прикоснуться ладонью к его золотому клюву. «Отлично!» – радовалась я. «Хороший мальчик!» – «Поразительно!» – прошептал Ло. «Ты смогла приручить его силой королевской воли!» «Ага!» – смеялась я, поглаживая Грифона, который был теперь ручным, как щенок. «Меня этому Луффи научил!» «Классно!» «Да!» – Робин тут же подошла ко мне и также прикоснулась к Грифону. «Но что оно тут делает?» «Так еще и взаперти!» – спросила девушка. «Сомневаюсь, что по доброй воле!» – задумалась я. «Мы освободим его!» «Что?» «Похоже, Ло еще долго будет задавать этот вопрос сегодня. А ведь это только я, он еще все безумие моего брата не видел. Как ты представляешь себе это животное в субмарине? Оно же туда просто не влезет. Я сказала, что мы его освободим, а не заберем с собой. Тем более Клювику тут не нравится. Правда, Клювик?» Грифон громко заурчал, как кот, и слегка прикоснулся клювом к моему лбу. «Ты ему еще имя дала?» Вздохнул Ло, прикрыв ладонью глаза. «Хорошее имя», — смеялась Робин. «Рада познакомиться, Клювик-сан. Чувствую, о плане тихо и незаметно можно забыть навечно», — бубнил Ло, пробираясь к следующей двери, что вела к архивам сектора Д. «Ладно, мы на месте. Приготовьтесь». Глава 28. Ворон. «Я ожидала совершенно не этого. Нет, честно. Когда Лучче говорил об центральном архиве и его секторах, то я представляла огромный склад с кучей различных интересных вещей, что лежат в пронумерованных коробках. На самом деле это все напоминало чем-то библиотеку. Только тут, за место книг, стояли огромные стеллажи с металлическими выдвижными пронумерованными ящиками. Благо, тут хотя бы сохранился алфавитный порядок. Видно, дозорным привычнее по старинке работать. «Ну что ж», — вздохнула я, разминая шею. «Приступим». «Подожди», — остановила меня Робин. «Позволь помочь. Что мы ищем?» «Все, что касается прозвища «Отец демонов».» Робин на какое-то время замерла, бросив на меня слегка грустный взгляд. Она не знала, ради чего именно мы сюда направлялись. В любом случае, в следующую секунду девушка скрестила ладони перед собой, вызвав множество цветочных рук и глаз своей способностью. Руки открывали каждый ящик, доставали каждую папку с документом и высматривали всю возможную информацию. Я думала, что это займет довольно много времени, так как совсем не учитывала способности Робин, но теперь понимаю, что такими темпами мы уложимся в ближайшие 10 минут. Ло тем временем тоже решил не сидеть сложа руки и занялся перетаскиванием металлических стеллажей к двери, через которую мы только что прошли. Это был своего рода запасной план, если нас все же вычислят раньше времени и попытаются проникнуть внутрь. Мне же оставалось только сидеть и ждать ответа Робин. Клювик составил мне компанию. Я гладила его золотое оперение и белоснежную шерсть. Грифон до сих пор вызывал у меня одно только восхищение. «Может, ты попросишь свою кошку помочь мне со стеллажами?» — злобно произнес Ло. «И зачем Ло помощь? Он и так прекрасно справляется, используя свою способность». Грифон на реплику Ло нахохлился и угрожающе выпустил небольшую струйку синего пламени. «Клювику не нравится, что ты называешь его кошкой», — заметила я, поглаживая любимца по голове. «Он наполовину лев, наполовину орел. Выбери что-то из этих вариантов. Вы только гляньте на нее. ворчал Ло, бубня себе под нос. Она уже и у этой зверюги мысли читает. Интересно, когда очередь и до меня дойдет. Читать мысли Ло, а нет, я и от Луффита отстраняться научилась не сразу. А что будет, если Ло услышит мои мысли? Да он же обсмеет сразу. Да и что меня ждет в его голове? Наверное, сидит и думает о Калифе. Нет, лучше уж мне туда не лезть. Хороший мальчик, ласково произнесла я, поглаживая Грифона по клюву. Клювик, хороший мальчик, Ло все это время не уставал что-то фыркнуть после каждой моей фразы. Я указала на Ло, а это плохой мальчик. Этот мальчик баабник, вот как только меня не называли. И демоном, и смертью, и самим проклятием. Меня называли по-разному, но вот бабником впервые, произнес Ло. Тебе это просто боялись в лицо сказать. А ты значит больше не боишься, усмехнулся Ло. Пф, а кого это мне тут бояться? Тебя сама мыльная овечка уделала. От моих слов ухмылка на лице Ло тут же исчезла, парень помрачнел, а я же тем временем продолжала добивать его. Уверена, что с тобой даже нами справится. Я просто не ожидал ее нападения, воскликнул Ло, буквально рыча на меня. Ясное дело, что мы говорим о том моменте, как Калифа впервые победила Ло и заковала его в цепи из кайросики. Вот только, учитывая румянец на щеках Ло, мы оба понимали, что речь не только о том случае, и это меня начинало злить еще больше. Чего это он оправдывается? Воспоминания о поцелуе Ло и Калифы тут же всплыли в сознании. Черт, мне срочно нужно кого-нибудь побить, и этим кем-нибудь будет Ло. Нашла, неожиданно произнесла Робин, прервав наш с Ло разговор. Вовремя, если честно. Девушка протянула мне желтую папку с номером ящика, из которого была изъята папка, и с небольшой надписью «Отец демонов». Сердце забилось с бешеной скоростью. Возникло двоякое чувство одновременно открыть и узнать все, но в то же время не открывать папку. Страх. Какой-то первобытный страх перед неизведанным. Нет, я должна. Ради этого мы проделали столь долгий путь. Раскрыв папку, на меня тут же посмотрел человек с фотографии. Взрослый крупный мужчина, короткая темноволосая стрижка с легкой сединой на висках, прищуренные карие глаза, тонкие губы и небольшая щетина. Это точно был он. Именно таким я его запомнила. Это был отец демонов. За фотографией шла небольшая анкета, содержащая информацию о, в то время, дозорном, которого зовут Демон. Тут указано, что ему 45 лет, значит сейчас ему около 60. Должно быть, он изменился, постарел. Может, что-нибудь еще есть, какие-нибудь сведения о том, где он сейчас? Я перевернула страницу, но обнаружила, что остальные записи начисто замазаны черным маркером. Что это? Почему так? Кто-то уже был тут до нас, и только небольшой сложенный листок лежал в самом конце. Взяв листок и развернув его, я стала читать содержимое. «Здравствуй, дорогая. Не знаю, сколько пролежит письмо в этой папке прежде, чем ты возьмешь его в свои руки. Наверное, сейчас ты выросла и стала прекрасной девушкой. Я знаю, что ты все это время была жива. Я знаю, где ты все это время была. Ты потеряла всю память. Жаль. В таком случае от тебя не больше пользы, чем от любого жалкого человека, что я убил. Однако это мой запасной план. Ведь если тебе все же удалось обо мне вспомнить, значит, мои труды не напрасны. Ты стала тем самым оружием, каким я хотел тебя видеть. Мой идеальный лиловый демон. Ты ищешь меня. Ты ищешь своего отца. Я создал тебя такой, какая ты есть. Так давай же, я буду ждать тебя тут, в новом мире, столько, сколько понадобится. С любовью, твой отец демонов Демон. Руки слегка задрожали. Я вытащила фото из-под скрепки и повернула ее к Ло. Ло, ты стал шичибукаем, и многие дороги для тебя теперь открыты, начала я. Рука все еще предательски тряслась. Скажи, ты видел этого человека? Прошу, скажи, что ты узнаешь его. Мой голос также стал дрожать, но Ло все же посмотрел на фотографию. Нет, спокойным голосом произнес он. Извини, черт, выдохнула я, схватившись за голову. Он все это спланировал с самого начала. Он знал, что так будет. Робин взяла у меня из рук папку с документами и письмом. Быстро пробежала по ним глазами и нахмурилась. Она понимала всю серьезность ситуации. Ло тоже решил взглянуть на документы. Я не знаю этого человека, но мне знаком этот символ, неожиданно произнес он, поднеся к моим глазам документы. В самом низу красовалась небольшая эмблема, напоминающая падающую звезду с длинным закрученным хвостом. Когда я смотрела в первый раз на документы, то не обратила на этот рисунок никакого внимания, подумав, что может это просто штамп морского дозора или обычная клякса, но Ло сразу увидел ее. «Что это?» – спросила я уже более спокойным голосом. «Это символ принадлежит одной из организаций, называемой как Свет», – я с непониманием посмотрела на Ло. «Теперь, когда ты сказал», – тут же подключилась Робин, сосредоточенно нахмурив брови. «Еще в то время, когда я работала с крокодилом, то тоже слышала об этой организации. Относительно остального мира она довольно молода, но уже зарекомендовала себя среди высших слоев общества. Морской дозор, мировое правительство и даже Тенрюбита. Они назвали организацию «Свет» не из-за того, что приносит миру добро, а потому, что члены этой организации только самые лучшие в своем деле. Сливки общества, как принято сейчас говорить. Крокодайл, когда узнал об этой организации, то буквально помешался на ней. Хотел отыскать мощнейшее оружие, чтобы его приняли. Что же такого хорошего в этой организации, и где она находится? Спросила я, но ребята мне не ответили. Отлично, вы вроде бы столько всего нового узнали, но получается, что ничего конкретного. Ладно, вздохнула я, отгоняя злость и панику как можно дальше. Я должна сохранить холодный разум, иначе могут пострадать мои друзья. Демон, или кем бы он ни был, только этого и ждет. Я уверена, что он ждет, когда я ошибусь и совершу нечто ужасное, чем только подтвержу его теорию. Я не его оружие, я не его игрушка, я человек. Давайте выбираться отсюда. Мы выбрались из архива и медленно пробирались к лестнице, что должна была вывести нас на крышу здания. Я бы унесла всех, растворившись в воздухе, но теперь мы не одни. С нами Клювик, к которому я уже успела привязаться. Неожиданно послышались шаги несколько десятков человек, из-за чего мы тут же попытались скрыться в ближайшем повороте. Мимо нас пробежали дозорные. Хотя нет, форма больше похожа на форму дозорных, вот только на голове у каждого также имелись маски, напоминающие противогазы. «Быстрей!» — кричали люди, подгоняя друг друга. «Они в секторе А, скорее, пока не сбежали. Сектор А, неужели ребята оплошали? Черт, похоже, у них не все так гладко», — заметила я, когда топот ног более-менее затих. «Лучше о себе побеспокойся», — настороженно произнес Ло. «Те трое себя в обиду не дадут», — я посмотрела на Ло и лишь фыркнула. Почему-то мне казалось, что он говорил о Калифе. «Ну что опять не так?» — начинал злиться парень. «Да ничего», — отмахнулась я, повернувшись к нему спиной, вот только Ло этот ответ не устраивал, и он, положив ладонь на мое плечо, с силой развернул к себе лицом. «Нет уж, давай поговорим», — требовательным голосом произнес парень. Его брови нахмурились, жажда убийства стала чувствоваться довольно отчетливо. Вот только меня эти фокусы больше не пугали. Выработался иммунитет, учитывая, сколько раз я это уже чувствовала. «Да пожалуй, ты хочешь говорить сейчас?» — громко спросила я. Какой-то частью мозга я понимала, что дозорные еще не до конца ушли и прекрасно могут слышать нас, но мне было все равно. Я вообще уже забыла, где мы, был только Ло и наш разговор. «Да», — так же громко произнес Ло, буквально крича мне в лицо. «Я хочу говорить сейчас. Что опять не так, что тебе не нравится? Я совершенно не понимаю тебя. То ты мягкая и добрая, то ты твердая как камень, то ледяная как айсберг. Ха, и это говоришь мне ты», — усмехнулась я, недовольно скрестив перед собой руки. «Ребята, я все понимаю, но нас же могут услышать», — мягко произнесла Робин, оглядываясь по сторонам. «Естественно, нас услышали, и тут же несколько десятков дозорных побежали на наш голос, но ни я, ни Ло даже с места не сдвинулись. По правде сказать, я даже хотела, чтобы эти дозорные нагнали нас, и началась драка. Если я сейчас же кого-нибудь не ударю, то первым, кто от меня получит, будет Ло». Дозорные в белоснежных противогазах были вооружены странными металлическими дубинками, что позволяло при соприкосновении поразить человека мощным разрядом тока. На нас накидывался один человек за другим, и я тут же приступила к драке, при этом не использовав меч. Нет, я должна чувствовать каждый нанесенный удар, чтобы кулаки гудели от боли, и мне становилось немного легче. Что он там говорил? Что я холодная, твердая, ПФ. Я-то сам свалился мне, как снег на голову. Причем на снежном острове. Злилась я, нанося один удар за другим. Придумал какой-то альянс. Зачем он тебе? То игнорируешь, словно меня вообще нет, то потом преследуешь, используя глупые предлоги. Ты хотя бы сам понимаешь, что делаешь. Ло все прекрасно слышал и сам не стоял столбом. Рубил врагов так, словно получал от этого некое удовольствие. И чем больше кусков, тем лучше. Вид у него был очень грозный. Именно в такие моменты понимаешь, почему его прозвали хирургом смерти. Робин также приняла участие в битве, но больше не вмешивалась в наши споры, а лишь с милой улыбкой сворачивала очередному дозорному шею. К битве присоединился даже Клювик, что только рад поиграть и размяться. «Я прекрасно все понимаю», — злился Ло. «А ты? Мы могли сами все сделать, но нет. На горизонте появляется некий мастер на все руки Каку, который признается тебе в любви, хотя при этом пытался убить несколько раз. Да при чем здесь вообще Каку?» — воскликнула я, уже даже не сражаясь, а просто крича на парня. «Да мне и сражаться не надо было». Использовав танец седьмого храма, резонанс, я могла отойти от битвы, в то время как шесть моих эхо отрывались не на шутку. Каку вообще-то помог мне. «А вот ты, мистер Смачный Поцелуй, только и делаешь, что выносишь мне мозг». «Что?» Не сразу понял Ло и также прекратил сражение. Дозорные пытались на нас напасть, но Клювик и Робин не позволяли им даже на метр к нам подойти. «Причем тут Калифа я?» «Ах, значит, теперь она у нас Калифа я?» — вздохнула я, гордо приподняв подбородок и отвернувшись в сторону. Ло почему-то это только позабавило. «Хаем, ревнуешь?» — усмехнулся хирург смерти, сверкнув серебряными глазами. «Я? Ревную? ПФ, еще бы. Да целуй кого хочешь, мне абсолютно все равно. Вот только, каким же слабым ты должен быть, чтобы одна блондинка справилась с Шичибукаем? Да нынче не те уже Шичибукой пошли, не те». Усмешка тут же исчезла с лица Ло. «Я же говорил», — начал он, мрачнее с каждой секундой. «Это вышло случайно, я не ожидал». «Ой, ну конечно», — засмеялась я. «И в боулинг-клубе все случайно вышло, и у них дома. Она мне уже прямым текстом о вашей свадьбе говорила». Я ткнула в его грудь указательным пальцем. «Самому, небось, даже понравилось. Ни капли сопротивления. Да ты». Ло начало трясти. Шкала жажды убийства подскочила до опасного значения. Глаза прищурились, вены на лбу вздулись, зубы сжались, а левое веко начало нервно подергиваться. «А знаешь что? Да, мне понравилось». «Довольно?» Вот этого ответа я не ожидала. Я даже не могла понять, правду ли он говорит или нет, так как к его словам примешалось слишком много моих личных чувств. От злости мои волосы неконтролируемо загорелись яростным пламенем. «Отлично!» — крикнула я парню прямо в лицо, сжав кулаки аж до хруста в костяшках. «Тогда иди и женись на ней, на этой своей калифе. А вот возьму и пойду», — крикнул он мне, хотя даже с места не сдвинулся. «Вот и отлично», — орал я. «Отлично», — вторил он мне. «Замечательно, прекрасно». Мы повернулись друг к другу спиной. Дозорные, что стояли к нам ближе всех, какое-то время неловко смотрели друг на друга, явно заслушавшись нашей сценой, но, когда мы замолчали, все же вспомнили свою основную обязанность и напали на нас. Но Клювик тут же превратил этих смельчаков в ледяные статуи. Ло, этот упертый идиот, только что официально признал, что намерен с Калифой пойти на серьезные отношения. А я что, должна, как последняя дура, в уголке сидеть и платок жевать? Не бывать этому. «Вот и хорошо», — уже тихим и спокойным голосом произнесла я, потирая кулаки. «Раз такое дело, то, думаю, стоит Каку дать шанс. Тем более парень он хороший, да и целуется неплохо». После моих слов я буквально услышала, как за моей спиной прогремел гром. Темная энергия, что излучал Ло, приобрела еще более угрожающий вид. Теперь он стал больше похож на демона, нежели на человека. Сила его дьявольского фрукта больше не контролировалась, и поэтому комнаты открываются сами собой. Каждый, кто попадал в эту комнату, тут же был перерезан на несколько частей. Ло не поднимал свою катану. Дозорных атаковала его собственная аура. Он посмотрел на меня. Глаза, этот взгляд, по сравнению с мрачным лицом, глаза словно два сияющих серебряных диска, что вот-вот прожгут тебя насквозь. Но мне было все равно. Демон, дьявол, да хоть сама смерть, я не боюсь его. Кто-то буквально вымаливает у меня пластическую операцию на нос, — со злобной усмешкой произнес Ло и направился в совершенно противоположную для нас сторону. Он пошел в сторону сектора А. Что? Куда это он пошел? Он что, решил все же найти Калифу? Он к ней идет? Да, черт, нет, надо что-то сказать, что-то обидное, что-то такое, чтобы заставило его вернуться и продолжить этот глупый спор. Ну же, Заза, думай, думай. Эх, ничего в голову не приходит. Ну не молчи, скажи хотя бы что-нибудь. Если ты сейчас к ней пойдешь, — начал я, все еще не до конца понимая, что собираюсь сказать. Обида буквально разрывала меня на куски. Я с тобой больше не разговариваю. Гениально. И это все, на что ты способна. Стыд и срам. Ага, сейчас он после того остановится, посмотрит на меня, посмеется и дальше пойдет. Черт. Ло действительно остановился и повернулся в мою сторону. Темная аура даже не собиралась исчезать. Секунда, и он уже стоит передо мной, прижимая к стенке. Что он хочет? Ударить? Убить? Да плевать. Пусть делает, что желает, я от своего не откажусь. Парень схватил меня за затылок и грубо потянул к себе, скрепляя наши уста. Поцелуй был страстным, горячим, мне буквально казалось, что я прикоснулась к обжигающему огню. Но мне этого показалось недостаточным. Я и есть огонь. Поэтому просто охватила шею руками, не позволяя ему уйти, если он этого захочет, а ногами обхватила его бедра. Черт возьми, как же мне его не хватало все эти 2 года. Контроль? Нет, не слышала о таком. Трафальгар Ло подхватил меня и плотнее прижал к стене. Каждое его прикосновение, каждое движение буквально красочным фейерверком взрывались в моем сознании. Я даже забыла, что вообще происходит и где мы. Рядом с ним мне удалось невозможное. Забыть. Кхем, кхем, услышали мы голос Робин, что заставило вернуться с небес на землю и в шоке посмотреть друг на друга. Все это очень хорошо, но к дозорным спешит подмога. Пора уходить. От темной энергии Ло не осталось и следа, однако на смену ей мы еще минуту просто с непониманием смотрели на друг друга. Что это было? Этот вопрос читался как у него в глазах, так и витал в моей голове. Я была поражена тем, что Ло поцеловал меня, а Ло видно тем, что я ответила на его поцелуй. И что теперь? Что нам теперь делать? Я до сих пор вишу на нем, обхватив за шею, а он до сих пор поддерживает меня за бедра. Ребята, наставила Робин, когда приближающиеся шаги стали слышны всем. Медленно пересилив свое тело, что не желало слушаться моей команды, я разжала руки и попыталась встать на пол своими ногами. Ло еще медленнее отпускал меня, но все еще не отходил в сторону. По его взгляду я понимала, он в таком же недопонимании. Неловкость буквально заставляла сердце выпрыгивать из груди, а разум переворачиваться вверх тормашками. В конце концов, когда дозорные все же нагнали нас и стали стрелять, инстинкт самосохранения взял вверх, и мы побежали к нужной нам лестнице, чтобы выбежать на крышу. Однако почему дозорные стреляют? Я думала, у них только электрические дубинки. Черт, что-то мне это уже совсем не нравится. В коридоре заревела сирена, и блоки, о которых говорил Луччи, довольно быстро стали опускаться с потолка, стремясь перегородить нам путь. Разрубить эти блоки метровой толщины вряд ли получится даже у Ло. Кайросики, черт бы их побрал. Быстрее, говорила Робин, что бежала впереди всех. Мы почти пришли. Блоки опустились довольно низко, из-за чего пришлось бежать, согнувшись в поясе. Раздалась очередная очередь выстрелов. Вот только теперь они попали в цель. Мои ноги обожгла резкая острая боль. Черт, даже пули из кайросики. Я рухнула на пол. Зазая, воскликнул Ло, что бежал впереди, пытаясь вернуться и помочь мне, но блоки были уже слишком низко. Его просто раздавит. Черт, эта история повторяется. То же самое было в Маринфорде. Нет, только не в этот раз. Собрав в кулак все остатки своих сил, я швырнула в Ло небольшой снаряд воздушной сферы. Этот снаряд был слишком слаб, чтобы причинить ему какой-либо вред, но достаточно мощен, чтобы оттолкнуть парня на безопасное расстояние к лестнице, около которой уже стояла Робин. «Зазая, бегите к выходу!» — крикнула друзьям. «Я догоню!» Блоки окончательно опустились. «Во всяком случае, надеюсь, я оказалась заперта с 2 сторон блоками. Ноги буквально полыхали адским огнем от боли. Однако я не была одна. Рядом со мной остался Клювик, который из-за своего размера просто не смог пролезть под последним опускающимся блоком. Тут же набежали дозорные, направив в мою голову стволы оружия. Грифон навис сверху, угрожающе рыча на дозорных и прикрыв меня своими золотыми крыльями. Даже он сражался до последнего. Однако ясно одно, мы попались. Вот черт, с Клювиком нас разделили. Он делал все, чтобы защитить меня, но дозорные применили на нем дубинки с электричеством, заставив животное отступить. На меня же надели наручники и кайросики, и за место того, чтобы направиться вверх, к ребятам, я переместилась вниз, в лабораторию. Черт, а Луччи как раз ничего об этом месте не выяснил. Но стоило мне коснуться там пола, как я поняла, что он весь покрыт кайросики. Да что это за место такое? Зачем они используют так много редкого минерала в таком месте? Естественно, чтобы фруктовики стали слабее и не смогли противостоять дозорным, но с какой целью? Лаборатория оказалась огромной. Высокие белоснежные потолки, широкие стены и самое главное полная изоляция звука. Кругом стояли столы с различным химическим оборудованием, пробирками, экранами ден-ден-муши и шкафами с документами. В центре лаборатории к полу был привинчен небольшой стул, чем-то напоминающий стул в кабинетах зубного врача. Вот только у зубного врача меня никогда не привязывали дополнительными наручниками из кайросики. Даже зафиксировали голову, чтобы я не дергалась лишний раз. Что они намерены делать? Пули из ног так и не извлекли, отчего они периодически давали о себе знать, отзываясь новой волной боли. Сколько их? Трудно сказать. Болит все, но самые сильные болевые точки только 3. Значит, 3 пули. С раздражающим скрипом ко мне подкатили металлический поднос на колесиках, на котором лежали невиданные мне инструменты. Что это? Какой-то скальпель с фонариком, различные электроприборы, которые даже присниться не могут, и одна довольно странная металлическая перчатка, полностью усеянная мелкими микрочипами. Да что они хотят от меня? Так, услышала я старческий, скрипучий голос. Кто тут у нас? Сначала я никого не видела, так как человек, что говорил, стоял позади меня, но потом подошел к стулу, на котором я сидела, и мне удалось разглядеть невысокого, худого лысого старика с длинным острым скрюченным носом, сощуренными глазами и тонкими, как нить, губами. В руках он держал мое дело, точно, это было мое дело, с моей фотографией и перечнем вещей, что я успела совершить за свою пиратскую жизнь. Лиловый демон, значит, какого черта вам от меня надо? Сквозь сжатые зубы спросила я, стараясь не показывать, насколько у меня болят ноги. Должен вас поздравить, скрипучим смехом произнес старик. Вы официально согласились на наш научный эксперимент. Что? Какой еще научный эксперимент? Меня обдало холодным потом. Я точно знаю, какие у них бывают эксперименты. Чего только стоит Шичибукай Кума. Мало того, что из него сделали киборга, так еще и полностью отключили способность здраво мыслить. Они что, хотят то же самое и со мной сделать? Что вы намерены делать? Ох, ну если вам так интересно, засмеялся старик и щелкнул пальцами, чтобы ему тут же поднесли стул, на который он уселся передо мной, закинул ногу на ногу и с вдохновленным выражением лица начал говорить. Вы знаете о работах Вегапанка? Это наш всеми известный гений, что до сих пор изучает влияние дьявольских фруктов на человеческую жизнь, с восхищением начал старик. Я знаю, это он изобрел способ обычным вещам поглощать дьявольские фрукты, сказала я. Да-да, закивал старик, но не только это. Одно исследование заключалось в том, чтобы извлекать дьявольские фрукты. К сожалению, он закрыл проект, так его и не закончив, но я решил продолжить столь прекрасное дело. В нашем мире с каждой секундой возникает все больше пиратов с опасными дьявольскими фруктами. Будет проще, если морской дозор научится извлекать их из организма человека, не причинив вреда самому человеку. Это невозможно, вскрикнула я, уже понимая, через что они намерены меня пропустить. Всем известно, что после смерти хозяина дьявольский фрукт исчезает и перерождается вновь, иначе его изъять никак нельзя. А вот это мы еще посмотрим, недовольно отметил старик и посмотрел на своих лаборантов. Все готовы? Да, ответили те. Отлично, тащите оборудование, и в протоколе запишите, что мисс Лиловый Демон добровольно согласилась на участие в эксперименте. Что, я не давала согласия? Эй, стойте, кричала я, но старик уже ушел, а стул был убран, и только его скрипучий смех давал знать о том, что он все еще тут. Ко мне подошел лаборант с огромным шприцом в руках, в котором сверкала нежно-голубая жидкость. Что это они решили мне вколоть? Лаборант стал протирать ваткой мое плечо, отчего тут же запахло спиртом. Только прикоснись ко мне этой иглой, и я клянусь, что, как только освобожусь, воткну ее тебе прямо в глаз, злобно произнесла я. Лаборант растерялся и слегка задрожал. Его эта угроза явно напугала. Хаем, послышалось недовольное мычание старика. Не хотите обезболивающего? Ладно, раз это желание пациента, лаборант тут же убрал шприц и ушел. Мое желание, вскрикнула я. Освободите меня, вот мое желание. Кричите, сколько хотите, устало произнес старик. «Вас тут никто не услышит и не придет к вам на выручку. Эта лаборатория находится под землей. Весь город празднует и веселится. Да если бы кто-то слышал ваши крики, думаете, что кто-то пожалеет пирата? И не какого-нибудь малоизвестного новичка, а самого лилового демона, что лично расправилась с сотней дозорных на войне в Маринфорде. Да если вы умрете, я даже деньги получить смогу за вашу голову». От осознания этого по всему телу пробежал ужас. «Что бы со мной ни сделали, ему абсолютно все равно. Я даже уверена, что умру под его экспериментом. Страшно. Я не хочу умирать». Ко мне подкатили странную белую коробку с огромной лампочкой спереди. С виду не сказала бы, что она угрожающая. «Нет ни ножей, ни бритв. Все готово», — произнес один из лаборантов, после чего старик вернулся ко мне и взял с металлического подноса странную перчатку с микрочипами. «Включайте», — приказал старик. Белая коробка передо мной загудела. Лампочка сначала слабо, но потом все сильнее стала разгораться, направляя яркий столб света мне на грудь. Я думала, что начнет жечь или хотя бы болеть, но нет, ничего не почувствовала. Однако когда я посмотрела вниз, то невольно вскрикнула от шока. Этот свет каким-то образом открыл окошко в моей груди, где отчетливо были видны контуры моего тела, а в центре находился мой дьявольский фрукт. Тот самый, что я съела в детстве. Прозрачный фрукт обвивали красные нити. Яркие, сильные, они проходили в сам фрукт, вокруг него, словно срослись с ним. Но и из самого фрукта исходили нити, только уже синие. Они сплетались с красными нитями, обволакивали все пространство, даже срастались воедино. Каким-то образом я догадалась, что эти нити я и мой дьявольский фрукт. «Хаэм», — недовольно протянул старик, заглядывая внутрь. «Проклятый фрукт. Почему выглядит так, словно вы с ним уже минимум 10 лет? Он же должен убить своего хозяина, а он даже корни пустил. Потому что желания нужно загадывать правильные», — фыркнула я, мечтая о том, как я отрублю этому старику его надменную голову. На лице старика появилась недовольная улыбка. Он ожидал чего-то большего от моего фрукта. «Что ж», — протянул он, поправляя перчатку. «Конечно, чем дольше человек живет с фруктом, тем больнее его изымать, но раз вы уже дали согласие». Прежде чем я успела произнести хоть слово, старик просунул руку в окошко в моей груди и схватился за прозрачный круглый дьявольский фрукт. В эту же секунду я буквально почувствовала, как все мое тело стало выворачивать наизнанку. Я кричала так, как не кричала никогда в жизни. Боль, дикая необузданная боль, пронзила каждую клеточку моего тела. Я умоляла прекратить, ведь это убьет меня. Просила остановиться, вновь кричала и плакала. Но фрукт упрямо не хотел поддаваться старику. Нити, что скрепляли его с моим телом, было слишком много. Старик гневался, но видно, одной перчатки мало, поэтому он вытащил руку из окошка, отпустив фрукт. «Хаэм», — недовольно проворчал тот, — «принесите ножницы», — приказал он своим подчиненным. «Сэр, но это ведь тогда точно убьет ее», — неожиданно произнес лаборант. «Исполняй», — рявкнул старик, и лаборант, вздрогнув, тут же исчез за дверью лаборатории. Дышать становилось трудно. «Неужели это еще не все? Так больно, у меня нет ни единого шанса на спасение». Неожиданно со стороны двери послышались крики, шум, удар и падение. Лаборанта, что уже задерживался, все никак не было. Старик нахмурил брови и подошел к двери, ворча и проклиная того идиота, на чем свет стоит. Но не успел он схватиться за ручку двери, как она распахнулась сама, и в лабораторию ворвался человек в черном. Одним мощным ударом он оглушил старика, дав ему по голове длинной палкой. Потрясенная недавним происшествием, я не сразу вспомнила, кто это. Однако незнакомец подошел ближе и остановился прямо передо мной. Я стала смутно припоминать, где я могла видеть этот силуэт. «Ты», — только и произнесла я. Передо мной стоял тот самый парень в черной маске ворона, что указал мне на гостиницу. «Что он тут делает?» Парень подбежал ко мне, обхватил мои щеки ладонями и заглянул в мое лицо, словно проверяя, каково мое состояние. Белая коробка все еще горела, демонстрируя всем мой дьявольский фрукт. В руках парня была обычная длинная палка, обмотанная белыми бинтами, однако он смог покрыть ее волей и одним мощным ударом разрезал белую коробку напополам. Оборудование было безвозвратно сломано. Окошко в моей груди исчезло. Естественно, на парня пытались тут же наброситься все лаборанты, которых от силы было человек 20, но парень так просто не сдавался. Он прыгал и сражался как сумасшедший. Кто же он? Я чувствовала его силу, но не могла понять, чья она. Лаборанты стали доставать свое оружие, кто пистолет, кто электрическую дубинку, но тут произошло то, что окончательно ввело меня в шок. Все люди, находящиеся в лаборатории, упали разом в обморок. Это была королевская воля, но как? Через пару секунд парень освободил меня от этого чудовищного стула для пыток. Однако от пережитого шока я мало того, что ходить не могла, мне казалось, что даже дышать стало невозможно. «Прошу, подожди», — попросила я, вытянув руку вперед. «Мне нужна минутка, чтобы прийти в себя». Парень кивнул и тут же стал обшаривать все лабораторные столы и шкафы. Он что-то искал. Что именно? Документы? Неважно. Он спас меня, даже если он пришел сюда по совсем другой причине. Я не вижу повода не доверять ему. Даже если я не вижу его лица и не слышу его голоса. Я попыталась сделать шаг, но пули из кайросики все еще сидели в моей ноге, из-за чего я повалилась на пол. Тут даже пол из кайросики. Сил просто нет. Тем временем парень собрал абсолютно все оборудование и документы в одно место, обрызгал все прозрачной жидкостью из бутылки, от которой пахло бензином, и поджег лабораторию. Что он делает? Тут же столько приборов, что через пару минут вся лаборатория буквально рванет. «Стой, что ты делаешь?» – спросила я, но парень уже сделал свое дело, поэтому подбежал ко мне, приподнял, закинул к себе на спину и помчался к выходу. «Да кто же ты?» Парень, естественно, ничего не ответил. Не знаю, не мой ли он или просто не хочет со мной говорить, но раз ему так легче, может, я тогда буду тебя называть вороном. Из-за маски парень согласно кивнул, не сбавляя темп. Пока мы бежали, я осмотрелась и поняла, что ворон успел поджечь не только ту лабораторию, в которой находилась я, но и абсолютно все дополнительные помещения. Огонь и едкий дым окружили нас, заставляя меня начать кашлять. Куда он ведет нас? Что впереди? Из-за дыма я ничего не могла разобрать, но злобные голоса и топот ног, что преследовал нас, слышала отчетливо. «Они близко!» — воскликнула я, когда одна из пуль пролетела над головой и звонко отскочила от стенки. Неожиданно прямо из дыма на нас выскочило несколько дозорных, у которых на ногах имелась обувь с удивительно высокой подошвой. «Фруктовики?» Парню пришлось посадить меня на пол, сам же он схватился за палку и, покрыв ее волей, ринулся в бой. Дозорные оказались фруктовиками типа ЗАН. Черт знает, какого именно животного, однако они имели возможность в прямом смысле плеваться длинными иглами с ядом. Не разбираясь, кто прав, кто виноват, ворон выбил все зубы одному, оглушил второго, а третьего отправил в полет, вернув на то место, откуда он и выпрыгнул. Меня поразило его мастерство. Это точно не простой человек. И эти движения, в них было что-то знакомое и одновременно незнакомое. Разобравшись с фруктовиками, ворон вновь вернулся ко мне. «Мои друзья», — неожиданно вспомнила я, — «больше, чем уверена, что они сейчас пытаются отыскать вход в лабораторию». Парень кивнул, явно поняв, о чем я думаю, и, достав из внутреннего кармана черного плаща маленькую ден-ден-муши, протянул мне. «Ден-ден-муши, так он все же говорит, так почему молчит?» «Ладно, неважно», я быстро набрала номер ден-ден-муши Робин, лишь бы он сейчас был при ней. «Да, связь соединилась. Этот номер знает только», — начала нервно девушка. «Да, Робин, это я». Тут же прервала я ее и увидела, как улитка радостно заплакала. Спустя секунду у улитки появилось серьезное, напряженное выражение лица. «Зазая, где ты? Мы пытаемся вернуться в архив, чтобы отыскать тебя. Стойло, субмарина уже прибыла?» «Да, но...» «Ждите меня там», — попросила я. «Я сама до вас дойду. Прошу, не совершайте необдуманных поступков. Просто ждите». «И это мне говоришь ты?» Улитка грустно улыбнулась. «Поторапливайся». Я рассоединила связь и вернула улитку ворону, что уже нес нас к выходу. За спинами стали звучать небольшие взрывы. Все же огонь добрался до взрывчатых препаратов. В дыму нас стало практически не видно. Все дозорные хоть и пытались отыскать нас, в основном стали заниматься тем, чтобы уберечь и сохранить лабораторию от неминуемого взрыва. Мы добрались до лестницы, по которой ворон даже не поднимался. Он использовал один из приемов ракушки и поднялся на крышу здания, отталкиваясь от воздуха. «Да кто он? Один из СР-9? Нет, я бы поняла это по силе, что окружает ворона. Он не из СР-9, во всяком случае не из тех, кто мне знаком». Когда мы оказались на крыше здания, то я заметила, что не только подземная лаборатория была в огне. Ворон, словно огненный смерч, пронесся по всему архиву, и теперь он буквально полыхал, как факел. Подойдя к краю здания и посмотрев на обрыв, внизу мы увидели небольшую субмарину, у открытого люка которой стояли Робин и Ло, что высматривали меня. Мне оставалось только прыгнуть вниз, и ребята обязательно поймали бы меня. Ворон стал подталкивать меня к краю обрыва. «Подожди», — остановила я его. «Прошу, скажи хотя бы, как тебя зовут? Прошу, он спас мне жизнь, я хочу запомнить хотя бы его имя, чтобы и дальше знать, кого стоит за это благодарить». Парень замер, словно не решаясь, что ему делать дальше. В итоге его правая рука медленно поднялась к маске. Он хотел показать мне свое лицо, но ему не дали этого сделать, так как дозорные вновь обнаружили нас. Пули со свистом вновь залетали над нашими головами. Ворон неожиданно обнял меня и произнес всего одно слово. «Беги». Всего одно слово, но мой мир перевернулся. Я не могла поверить в то, что только что услышала. Этот тембр, этот голос, я сплю? Нет, это реальность. Эйс, парень не ответил, а лишь легонько оттолкнул, позволив мне прыгнуть с крыши в объятия друзей, что тут же поймали меня, применив свою способность. Но я не обращала на них никакого внимания. Я смотрела на крышу здания. Это был сон? Нет, я отчетливо слышала его. Это был он, это Эйс. Но как? Прозвучал оглушающий взрыв, что огненным шаром разнес всю крышу на мелкие куски. Ох нет, только не это, Эйс. Я кричала и плакала. Я не готова была вновь потерять то, что даже не до конца понимала. Ло пытался успокоить меня и приказывал Робин немедленно начать погружение. И только когда я увидела улетающего грифона, на спине которого сидел всадник в черном плаще, мое сердце наконец-то обрело покой, и я с улыбкой, закрыв глаза, погрузилась в сон. «Молодец, Клювик, хороший мальчик», — Ло что-то кричал Робин. «Что-то о том, что меня задели какие-то ядовитые иглы и срочно нужно противоядие». «Какие иглы?» «Не помню, хотя вроде такие фруктовики были, но они сражались не со мной, а с Эйсом. Меня бросало то в жар, то в холод, но все это уже не важно, все это уже позади». Глава 29. «Найди меня». Голова кружилась, словно детская карусель. Ло вколол мне что-то, что усмирило жар, однако я стала видеть галлюцинации. «Как ты себя чувствуешь?» Уже в сотый раз спросил мой личный доктор, на что я сотый раз улыбнулась и ответила. «Хорошо, однако», в конце добавила. «Правда, я вижу странное. Это из-за противоядия, что я тебе дал», спокойно ответил Ло. «Тебе лучше эти два дня, пока мы будем возвращаться к Мугивария, проспать». Я с ним согласилась. Сейчас в моей галлюцинации у Ло были большие волчьи ушки и длинный хвостик, который он перекладывал то в одну сторону, то в другую. Такой пушистый. Я невольно улыбнулась и захихикала. «Что же она видит?» Услышала я голос Робин, что сидела за панелью управления субмарины. «Кто его знает?» Задумчиво произнес Ло, поправляя мою челку, что непослушно упала на глаза. Но она улыбается. «Ло, я попыталась приподняться с импровизированной лежанки, но сил даже поднять руку не было, не говоря уже о том, чтобы встать». Да и Ло тут же надавил на плечи, настаивая на том, чтобы я спокойно лежала. Его глаза тревожно сощурились, волчьи ушки сложились назад, а хвост напряженно распушился. «Он такой милый, можно погладить?» Я указала на его волчий хвостик. Ло посмотрел на указанную мной сторону и с недоумением приподнял одну бровь. «Можно я поглажу твой волчий хвост?» — объяснила я, на что парень приподнял сразу обе брови. «Что же вы ей вкололи, хирург Сан?» — смеялась Робин. «Можно и мне порцию?» Я приподняла голову и посмотрела на Робин. «Странно, но вокруг девушки порхало множество крупных бабочек с лазурными крылышками, а она сидела посреди всего этого великолепия, как принцесса-фей. Вот бы мне сейчас это нарисовать», — ахнула я. «Робин, ты такая красивая». Девушка на такой комплимент улыбнулась и слегка засмущалась. Я, как истинный художник, попыталась вновь встать и найти свой альбом и хотя бы какой-нибудь карандаш. «Ло, тут как тут», — надавил мне на плечи, чтобы я не встала. «Зазая, что ты ищешь?» — спросил настороженно парень. «Как что, альбом и карандаш? Я хочу вас нарисовать. Вы такие красивые, и ты такой милый». Ло сначала замер от неожиданного моего поведения, потом покраснел. «Зазая, ты должна лечь спать», — настаивал Ло профессиональным голосом доктора. «Твое тело испытало сильнейший шок, пулевые ранения. Яд прошу, засыпай. Я не умею спать». Почему-то сейчас я была в этом уверена на все 100%. Разве это не само собой разумеющийся факт? Я вообще когда-то умела спать? Как вообще засыпают? Естественно, умеешь, настаивал Ло. Все умеют спать. Просто закрой глаза и лежи. Я снова потянула руку, но уже к голове парня. Что ты делаешь, Зазая? Можно мне почесать тебя за ушком? Искренне спросила я. Его уши от такого вопроса тут же стали столбом. Мохнатые черные ушки. Лони ответил, просто убрал мою руку в сторону. Его щеки стали вновь краснеть. Но мне пришла в голову очередная безумная идея. Ло, а где ты прятал все это время хвост? Наверное, в штанах его неудобно прятать. Ты дырочку сделал? Робин не выдержала, после чего громко и звонко засмеялась. Ее голос показался мне таким приятным, а вот Ло почему-то тут же буквально помрачнел. Зазая, спать. Ладно, ладно, вздохнула я, тут же закрывая глаза. Рукой я все еще пыталась за что-то ухватиться, но тут же почувствовала, как ее взял Ло, после чего я успокоилась. Разум был буквально вывернут наизнанку. Я одновременно и понимала, что со мной происходит, и не понимала этого. Я была и взрослой, и ребенком. Мне хотелось и смеяться, и плакать, но Ло был все же прав. Мое тело испытало за сегодня сильный шок и требует отдыха. Я дышала медленно в надежде наконец-то обрести сон, но за место этого оказалась в своей кладовой. Тут было холодно. На полу кругом лежал снег. Ручки и замки каждой двери покрылись тонким слоем льда. И ледяной ветер разгуливал вдоль коридоров, как на Северном полюсе. Почему так холодно? И тут я вспомнила. Дверь. Одна из дверей открылась. Но со всеми этими приключениями на Архивариусе я даже и не вспоминала об этом. Где она? Что это за дверь? И тут я ее увидела. Я ее знаю. В свое время в ней появилась небольшая дыра, которую я со временем заколотила досками. Яростная белоснежная метель кружила в комнате. Мне надо идти туда, там же холодно. Как я все это перенесу? Бррр. Ладно, быстрее начну, быстрее закончу. Каразон, значит. Глубоко вздохнув, я с разбегу прыгнула в самую середину ледяной метели, и перед глазами все поплыло. Дедушка. Чуть ли не плача стонала я, держа в своих маленьких детских ручках огромный топор. Это просто издевательство. Я не раб. Я не могу весь день рубить дрова. Давай, давай. Настаивал старик, сидя в тени веранды и медленно обмахивая веером свое лицо. Кто не работает, тот не ест. Август выдался безумно жарким. Именно поэтому дедушка большую часть работы по дому выполнять не мог. Невысокий худощавый старик с небольшой залысиной, маленькими круглыми очками и густыми седыми усищами сидел в деревянной кресле-качалке. На нем был всего лишь один красный халат, белые шорты и тапочки на несколько размеров больше собственной ноги, из-за чего при ходьбе был слышен забавный шаркающий и шлепающий звук. Дедушка не мог исполнять трудную работу, так как давление у старика тут же поднималось. Возраст был уже далеко не тот, что раньше. Однако, даже зная об этом, старик принял меня к себе и приглядывал за мной, как за своей внучкой. Я не знала имени старика, как он не знал моего. Моего имени просто нет, оно стерто. Так и живем. Я внучка, он дедушка. Я всегда старалась помогать людям. Особенно, когда дедушка приводил в дом разных больных. Он знал, что мои знания иссякают, и, чтобы сохранить хотя бы крупинку чего-нибудь, каждый раз приводил все нового и нового больного, хотя я уже умоляла его этого не делать. Мои знания, я чувствую их потерю. Она слишком ощутима. Ох, ну и жара же на улице. Да и зачем заготавливать дрова летом? Они-то нам понадобятся только зимой. До этого времени еще ого-го. Почему сейчас? Не хочу. Ну, дедушка. Стонала я. Я устала. У меня болят руки и ноги. Это была ложь. Я даже не чувствовала усталость. Просто было слишком жарко. Ох, ну что мне с тобой делать? Вздохнул старик, вставая с кресла качалки. Так и быть, решил он, потирая затекшую спину. Я схожу на рынок и куплю муки с яйцами. Сделаю тебе твои любимые ванильные булочки. Но взамен, чтобы все дрова были порублены и сложены в подсобке. Договорились? Какие дрова? Эти что ли? Сейчас мы их мигом. Тут же оживилась я, понимая, что за работу меня ждет вкусняшка. Старик лишь довольно хихикнул и, прихватив с собой сумку, ушел на рынок. С дровами я разобралась быстро. Еще бы, дедушкина выпечка самая лучшая в деревне. После, как и было сказано, сложила все дрова в подсобке. Отлично, еще немного и к зиме, можно сказать, готовы. Прошел час, дедушки все не было. За это время я успела и посуду перемыть, и полы протереть, и вообще освежить обстановку в доме. Домик у нас небольшой, но места было достаточно, чтобы жить и людям, если надо, помогать. Через полтора часа я услышала, как родная калитка наконец-то скрипнула. Ура! Дедушка вернулся. В помещение зашел дедушка, но на его лице отчетливо читалась тревога. Я знала это выражение лица. Он опять кого-то привел. Опять кому-то нужна помощь. Следом за стариком в дом вошел высокий взрослый мужчина в темно-серой шубе из перьев, розовой рубашке с красными сердечками и глупой фиолетовой шапке с сердечками за место бубонов. Но больше всего привлекал его грим. Под левым глазом имелись черные стрелки, словно ресницы, а весь рот, от уха до уха, измазан красной помадой, что выглядело довольно угрожающе. Вечная улыбка. Мужик скептически посмотрел на меня, потом решил, что я не стою его внимания, перевел взгляд на дедушку, что уже раскладывал купленные продукты перед плитой. «Старик», — фыркнул мужик, — «куда ты меня привел? Я повторяю, мне нужен целитель. Я слышал, что это ты. Ты можешь помочь или нет? Кто вы?» — спокойно спросила я. Это были стандартные вопросы перед тем, чтобы решить, буду ли я помогать человеку или нет. Мужчина вновь посмотрел на меня, но лишь фыркнул. Я ему не понравилась. Похоже, в моих глазах он увидел что-то отталкивающее, и я его за это не виню. «Меня зовут Росинант», — произнес мужчина, после чего вновь посмотрел на дедушку. «Так что ты скажешь, ты можешь помочь, старик?» Я спросила, «не как вас зовут?» Вновь прервала я мужчину. «А кто вы?» Мужчина на этот раз что-то заподозрил, но не до конца понимал, что происходит. Он явно обдумывал варианты того, что лучше сказать. В итоге, видно, решил выбрать самый оптимальный вариант. «Никто, просто путешественник». «Ложь», — тут же сказала я и подошла к шкафчику, где между шкафом и стенкой я прятала свою катану. «Нет, это правда», — тут же настаивал мужчина, злясь на меня. «Я слышу, когда люди лгут, катану еще брать не стало. Кто вы?» — повторила свой вопрос. «Хорошо, хорошо, я пират», — сказал он, подняв ладони, словно сдаваясь, и усмехнулся. «Ну и что теперь?» Я тут же выхватила катану, прыгнула на кухонный стол, что стоял в центре комнаты, и подставила лезвие в грудь мужчине. До горла не доставало. Незнакомец был слишком высок. «Вы не пират?» — произнесла я медленно. «Во всяком случае, вы не считаете себя пиратом. Раз вы не пират и не мирный житель, то значит что-то одно из двух. Вы либо дозорный, либо агент мирового правительства, что в сущности одно и то же». Мужчина замер, смотря на меня с вытаращенными глазами. Сигарета, что он держал до этого в губах, так и упала на пол. Благо, я их только помыла, и они еще довольно влажные. «Дедушка, как ты мог притащить к нам дозорного?» — воскликнула я, крича на старика. Тот уже трясущейся рукой направил в сторону незнакомца половник, собираясь защищаться от врага посудой. Но дедушка не боец, он просто готовит выпечку. «Боец тут я. Ты пришел убить меня, так?» Никогда бы не подумала, что дозорные опустятся до того, что начнут подсылать больных. «Я никого лечить не намерена. Уходи». И тут до мужика стало доходить. «Так-так, целитель, это ты?» — прошептал он. «Но тебе же на вид лет 7-8. Неважно. Уходи. Прошу вас», — взмолился дедушка. «Покиньте наш дом мирно». В следующую секунду произошло то, чего я никак не ожидала. Мужчина рухнул передо мной на колени и буквально зарыдал. Теперь острие клинка легко могло поранить его горло, но он словно не замечал его. «Прошу, умоляю, я не хочу никому навредить», — говорил незнакомец, в то время как по его щекам градом скатывались слезы. «Я клянусь, что не трону тебя, просто обследуй его, помоги. Если надо, можешь заковать в цепи, избить или даже убить, только помоги ему». Я смотрела в его глаза, полные боли и отчаяния. О ком он говорит? Он не лгал. Мне не стоит его бояться, но он все-таки дозорный. «Коросан», — неожиданно в дом с улицы зашел мальчик лет 11 и увидел довольно нелицеприятную картину. «Ка, Коросан, Ло, вернись на улицу», — крикнул на него мужчина, но мальчик даже не шелохнулся. Он с ужасом смотрел на меня, что стояло на кухонном столе и держало лезвие катаны у горла мужчины. Мальчик был одет в белую рубашку, синие джинсы и белую меховую шляпу с черными пятнами, что придавало голове мальчика своеобразный вид гриба. Шапка ему точно была велика, но больше всего меня заинтересовали белые пятна на всем его теле. Что это? Такое может быть только в двух случаях: либо организму чего-то не хватает, и кожа меняет цвет, либо наоборот, в организме чего-то избыток. Если он болен вторым, то у мальчика серьезные проблемы. Нужно обследовать его, чтобы сказать наверняка. Я тяжело вздохнула и убрала лезвие. «Хорошо», — произнесла я, спрыгивая со стола. «Я осмотрю его, но не ожидайте больших результатов. У меня сейчас не лучшие времена». Дедушка тут же заулыбался и вернулся к готовке, явно решив, что теперь все будет хорошо, а мужчина вдруг глупо заулыбался, потирая сопливый нос, и попытался меня обнять. «Ты такая милая, а я, какого?» — крикнула я, тут же врезав мужику маленькой ножкой, что была обута в летные сандалии, в лицо, заставив его отскочить с объятиями назад. «Запомните сразу, может, я и выгляжу как ребенок, но я не ребенок». Росинант все еще сидел на полу и с удивлением смотрел на меня, потирая ушибленное лицо. Я подошла к мальчику, что практически на голову был выше меня. «Иди за мной», — сказала я ему, а сама направилась в небольшую комнатку, из которой дедушка сделал мне медицинский кабинет. Я никогда об этом не просила. Дедушка сам все принес. Тут стояли небольшие пробирки, колбы, набор шприцов и множество различных медицинских инструментов, которые в нашей деревне днем с огнем не отыщешь. Но дедушка смог. Он все время надеется, что если я буду находиться в привычных мне обстоятельствах, то потеря памяти замедлится. Возможно, это и правда помогало, но вот только результат был практически незаметен. В центре комнаты стоял большой металлический стол, что практически весь был завален различным хламом. Книги по медицине, мои рисунки, различные коробки с травами и пузырьки с лекарствами. У меня никогда не было порядка, да и какой порядок с моей-то памятью, поэтому то, что может немедленно понадобиться, обычно лежало на этом столе. Я указала на металлический стул. «Сними рубашку и присядь». Мальчик спокойно исполнил то, что я ему велела, однако его скептический взгляд говорил о многом. Можно сказать, он даже смеялся тому, что его сейчас будет осматривать ребенок, так и еще тот, что младше его самого. К этому я привыкла. Каждый, кого приводил дедушка, в итоге так смотрел на меня. Но в глазах этого мальчишки было кое-что еще, что я редко видела даже в глазах взрослых. Этот взгляд наполнен злобой, болью и ненавистью. Он видел ад. Только те, кому пришлось пройти через подобное, могут заметить такой взгляд. Не удивлюсь, если он уже убивал. Да я даже в этом уверена. «Шапку сними», — требовала я, когда он сел на стул без рубашки, но в пятнистой шляпе. Тот сначала недовольно посмотрел на меня, словно я затронула что-то запретное, но потом просто положил ее себе на колени. Чтобы этот мальчишка не думал, нужно сразу расставить все точки над «и». «Ты мне не нравишься», — мальчик посмотрел мне в лицо. «Твой взгляд», — начала я, задумавшись, — «подобен взгляду волка». Странно, но после моих слов мальчик лишь улыбнулся и ответил: «Как и твой, он прав. Значит, он тоже заметил во мне угрозу». Мы теперь, как два волка, смотрели друг на друга и выжидали мгновения для лучшего нападения. Однако это моя территория, так что ему лучше не совершать глупостей. Я приблизилась к мальчику и стала ощупывать его белые пятна. Они были везде и такие большие. Кожа, где находились пятна, была такой тяжелой и плотной, словно она окоченела. Эти пятна были даже на лице, левом ухе и на голове. Это плохо. Их так много. Сколько же он болеет? Я слышала нечто об этой болезни. Как она называется? Ну же вспоминай. Это слово прямо вертится на языке. Я должна вспомнить. Что-то связанное с металлом да металлу. Кажется, свинец, точно. Свинец. Янтарный свинец. Но почему он запустил свою болезнь так сильно? Если свинцовые пятна дойдут до сердца, он умрет. Сколько ему осталось? Трудно сказать, нужно взять еще крови на анализ.